Первосвященники и старейшины Израиля искушали Иисуса, пытаясь спровоцировать его на ответ, который скомпрометировал бы его в глазах народа. Но их попытки потерпели неудачу, потому что он, Господь, знал их намерения сердечные. Вместо этого он уловил их вопросами, на которые они не знали, что ответить. Это продемонстрировало их полную неискренность и лицемерие в религиозных вопросах. В стихах 13 и 17 12 главы Евангелия от Марка мы читаем о том, что к Иисусу пришли фарисеи и иродиане, которые, в свою очередь, также пытались уловить Иисуса в слове, сделать так, чтобы он скомпрометировал себя. Бог и кесарь. 12 глава, с 13 по 17 стих. Во время правления римского кесаря все подданные в его огромной империи были обязаны платить ему подать за право жить в той части Римской империи, где они жили. Фарисеи и иродиане подошли к Иисусу с вопросом о правомерности сбора такой подати. Этим вопросом они попытались расставить ловушку для Иисуса. Иродиане были придворными царя Ирода. Они начали свой вопрос словами лести. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо. Но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет?» Для Иисуса это был вопрос. Он напоминал о печальном положении его народа. «Нет Риму, нет римским податям» был лозунг евреев-патриотов, которые решительно возражали против уплаты податей римлянам. Что ответит на такой вопрос Иисус? Казалось, чтобы он не ответил, он все равно попадется в расставленную для него ловушку. Если он скажет «нет», «непозволительно», его враги смогут донести на него римлянам, обвинив его как реакционера. Если же он скажет «да», он потеряет всякое влияние и уважение в народе. Противники Иисуса постарались поставить его перед такой религиозно-политической дилеммой, от которой он не мог бы никуда уйти. Его ответ вызвал у всех удивление. Иисус сразу же увидел их лицемерие. Он сказал им: «Принесите мне динарий», потому что у него самого денег не было. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Пользоваться кесаревыми монетами мог только тот, кто признавал как долг необходимость платить подать. «Отдайте кесарю кесарева, а Божье Богу», ответил ко всеобщему изумлению Господь Иисус Христос. Христианство не выступает против государства и правительства. Иисус прежде всего был озабочен той стороной жизни каждого человека, которая принадлежит Богу, а не кесарю. «На небе нет женитьбы». 12 глава, с 18 по 27 стих. Как только закончили дискуссию о подати кесарю, пришли саддукеи и, в свою очередь, подвергли Иисуса испытанию. Саддукеи были представителями аристократического класса, состоявшего главным образом из священников и высших слоев общества. Саддукеи занимали важное место в Синедрионе. Они не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов, духов и так далее. Апостол Павел знал это, Деяния апостолов 23:6-8, и воспользовался этим знанием в своей защите перед Синедрионом. Саддукеи отрицали устный закон и признавали только писанный закон Моисея. Это единственное упоминание о саддукеях, которые мы сегодня находим у Марка. И вот сейчас они пришли к Иисусу с придуманной историей, чтобы испытать его. В их истории было 7 братьев. Один из них умер и оставил свою жену вдовою. Другой брат взял его жену, как полагалось по закону Моисею, и после этого умер сам. Также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, в которое они, то есть саддукеи, не верили, которую из них будет она женою? Они думали с помощью этой выдуманной истории поставить Иисуса в смехотворное положение. Но вместо этого в смешное положение они поставили самих себя, потому что Иисус продемонстрировал их невежество перед собравшимся вокруг толпой. Он указал им на 2 допущенные ими ошибки. Первое. Они не знали Писания. «Мертвые, когда воскреснут, жениться не будут», — сказал Иисус, «а будут подобны ангелам». Второе. Они не знали силы Божьей. И Иисус напоминает им, что Бог является Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он говорит им, «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Люди, которые знают Иисуса и следуют за Ним, станут духовными существами во время воскресения, существами, подобными ангелам. Иисус показал из Писания, которое саддукеи предположительно признавали, что воскресение – это реальность, и подтвердил тот факт, что после смерти есть жизнь. Отношения между Богом и верующим не прерываются после смерти, но продолжаются в вечности. Величайшая из заповедей. 12 глава, с 28 по 34 стих. Один из учителей закона Моисея слушал, что говорил Иисус, и видел, как его ответы заставили саддукеев замолчать. Он решил сам задать вопрос Иисусу, вопрос, который часто обсуждался в среде израильских религиозных лидеров. Какая первая из всех заповедей? Согласно обычаям, у еврейского народа были сотни заповедей, регулировавшие все аспекты жизни. Саддукеи этих обычаев и преданий, этих устных заповедей не признавали. Остальные, в том числе и учитель закона, о котором идет речь, признавали все обычаи и все многочисленные заповеди и правила. Но всем им хотелось собрать закон воедино в какой-то сокращенной, всеобъемлющей форме. Даже сегодня те, кто старается жить по закону Ветхого Завета, также проявляет склонность в более упрощенной и сокращенной форме закона. Иисус ответил спросившему, объединив вместе 2 заповеди и сказав, что вместе они представляют величайшую из всех заповедей. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Обе эти заповеди были хорошо знакомы евреям. «Слушай, о Израиль!» читалось в синагоге каждую субботу. Иисус процитировал 18 стих из 19 главы книги Левит о любви к своему ближнему. Иисус соединил вместе эти 2 заповеди о любви к Богу и о любви к своему ближнему, чего раввины никогда не делали. Для Иисуса вся религия заключалась в сочетании любви к Богу и любви к своему ближнему. «Чей он сын?» 12 глава с 35 по 37 стих. Иисус в то время учил в храме, и он задал вопрос, который в Израиле очень часто понимали совсем неправильно. Как говорят книжники, что Христос, Мессия, есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? Согласно Ветхому Завету, Мессия должен был произойти от колена Иудина и воцариться на престоле его отца Давида. И народ, часто обращаясь к Иисусу, называл его сыном Давидовым. Но Писание идет дальше и называет его Господом Давида. Псалом 109. В данном эпизоде Иисус не отрицает того, что он есть тот, которого называет сыном Давидовым. Он намекает даже на то, что он гораздо больше, чем просто сын Давидов. В свое первое пришествие он не сделал никаких попыток захватить престол. Его цель состояла в том, чтобы принести Бога людям. Если Давид Святым Духом назвал Мессию Иисуса своим Господом, он тем самым признал Иисуса Христа своим Господом.